разбрасывая копытами в стороны сухой снег. Лоснящиеся крупы дымились потом. Восток наливался серым рассветом, гасли последние звезды, мороз больно покалывал щеки. Проехали Муксутский, крупный, желтый, в вершинах бор. Проехали кряжестый, увешанный клочьями серого моха ельник. Слева низкими островами среди унылого болота потянулся чахлый болотный сосняк Мар. Вдали направо с отлогой возвышенностью протянулись семилушки. Подковы лошадей под снегом стучали в ледок. Петруха вдруг махнул шапкой. «Стой!» Михайло натянул вожжи. Лошади остановились. Петруха медленно сполз с седла и ничком упал в задние сани. Михайло и Клавдия бросились к нему. «Ты что? Что с тобой?» «Ой-ой, давит!» — схватил он себя за бок, вздрагивая и кутаясь в доху с головой. «Так что тебе, снегу дать?» — наклонилась Клавдия. «Ничего, ладно, езжайте, может, пройдет». В сено пробились в полдень. Летней радугой очертился в морочном небе широкий сияющий круг. Солнце холодным пятном отметилось в середине. Примета к морозу. У тропы чернело зимовье, охотничья избушка с крошечным прорезом окном в одно бревно. Стекло закоптило сажей и пылью. Сколоченная из колотых плах, дверь перекосилась и оттопырилась. На порог намело сугроб снега, четыре огромных зарода сена торчали направо между берез на лугу. Петруха, лежа в санях, глухо стонал. Остановились у избушки. «Может, чаю тебе скипятить, Петруха?» Участливо тронув его за плечо, спросила Клавдия. «Прогреешься, скорее отойдет». «Согрей, и вы почаюете. Работа веселее пойдет». Клавдия набила снегом котелок и понесла в избушку. Михайло помог Петрухе подняться. В избушке было холодно и грязно. Костер горел на каменушке посреди зимовья, дым уходил вверх в волоковое оконце. Стены просмолились копотью. В углу, на козлах, были настелены из тесаного заплотника нары. С потолка свешивалась облепленная сажей, как инеем, толстая паутина. На полу щепки, птичьи кости, гнилая, трухлявая солома. Клавдия несколько раз добавляла свежего снега в котел, пока он не натаял полный. Тогда она больше подбросила сучьев в огонь, и вода у стенок забелилась мелкими пузырьками. «Не доехать мне в Худоилань», — сказал Петруха, лежа навзничь на нарах. «Да с этим чертом жеребцом захлестнет дорогой. Поезжай ты, Михайло, дорогу знаешь?» «Как не знать?» — откликнулся Михайло. — Не впервой. Отведешь жеребца Курганову. Благодарность мою передашь. Скажи опять, в нагул на лето Петруха просит. — Скажу. — А как же с сеном? — спросила Клавдия, откалывая ножом пласт кирпичного чаю. — Подсоблю навьючить. Уеду потом, — сказал Михайло. — Не доберешься к ночи, — заметил Петруха. — На зверя можно наскочить. Волков за мутом бродит уйма, напугают коней погибель. Без тебя наложим с Клавдией, на вазу, может, устаю. Как хочешь, — согласился Михайло, — мне-то днем лучше доехать. В сумерки чего доброго и тропу теряешь, следу-то ведь по ней нет ни единого. То и есть, — махнул рукой Петруха, — ладно, езжай сейчас, обойдемся. «Ваза класть будем небольшие, дорога мягкая, чаем согреюсь, подымусь. Да мы-то успеем ли к вечеру домой вернуться?» — засомневалась Клавдия. «Душа у меня не на месте, очень уж Ильча утром был плох». «Вернемся», — успокоил Петруха. «Скоро там чаю тебя». «Готов. Калачи подмерзли, растаю». Наперись чаю, Петрухе полегчало. Колит в боку жаловал сон. А тянуть перестала. Михайло прикрутил к задней луке своего седла кургановского жилища.